Саша подумала и сказала. Жила-была девочка. Она была маленькая. Когда девочка родилась, ей подарили красные башмачки. Башмачки были красные, они были хорошие и красивые. «На кожаной подметке?» — спросил Сережа. «На кожаной», — согласилась Саша. «А разве грудные носят кожаные?» — спросила Аня. «Не носят. Башмачки были новые, красивые, с красными шнурками». И вот девочка подросла и сказала своей маме: «А где же мои красные башмачки?» В ташкентский трамвай не попасть. Он, как говорится, не резиновый. А в город приехало столько народу из Москвы, Ленинграда, с Украины, из Белоруссии. Поэтому Саша вставала очень рано, чтобы успеть дойти до больницы пешком. Она встала рано и в это утро. И вдруг, забыв, что надо спешить, забыв обо всех тревогах, остановилась посреди двора и стала глядеть на хозяйское топливо. И как же раньше она не замечала, что топливо, которое называется Саксаул, и лежит среди двора и греется на октябрьском солнце, не только топливо, это древесные корни. Они причудливы и похожи на громадные запятые, на свернувшихся в клубок серых змей, на обнимающие кого-то руки. Каждый день люди проходят мимо и ничего не замечают. Да и она только сейчас заметила. Запятые, руки, протянутые вперед, руки, обнимающие кого-то. Перед тем, как ей войти в вагон, там, в Москве, на Казанском вокзале, Дмитрий Александрович обнял ее и поцеловал, и велел писать, и сказал: «Я скоро напишу вам, Саша». И поэтому всякий раз, простояв в длинной очереди к окошку до востребования и получив письма от отца, от Лёши, Саша спрашивала: «Всё?» «Всё», — отвечали ей. «Что с ним? Где он? Ведь если они друзья, а он говорил, что друзья, почему он не пишет? На хоть бы несколько слов, я, мол, там-то и там, жив и здоров», и она бы ответила. А, впрочем, война, да писем ли? Ну, а если ранен? Ну, например, в правую руку? Но тогда можно продиктовать сестре. Во всех госпиталях есть медицинские сестры. Как он славно говорил: «Сестра милосердия». Зачем она об этом думает? Ведь война. А она, его друг, обижается, ждет каких-то там писем. Да и не ждет она совсем. «Все?» — непременно спрашивала Саша у девушки за окошком. Одна сухо отвечала: «Все», другая молча и грустно кивала головой. Саша шла в больницу. Молчаливый город постепенно оживал. Грохотали трамваи, на подножках гроздьями висели люди, и даже со стороны было видно, как в трамвае полно, жарко и душно, как все кричат и торопятся. Только что на крыше никто не сидит. А навстречу несущемуся трамваю величаво шествовал неторопливый верблюд. Меж двух верблюжьих горбов сидел один единственный всадник и тоже никуда не спешил. Он свысока глядел на мостовые, на прохожих, а верблюд все шел, не шел, шествовал. Вот идет женщина в шелковом широком платье, рядом малыш в ярко расшитой тюбетейке, а на другой стороне тротуара москвичка в пестром платье, в руках красивая белая сумочка, туфли тоже белые и кушачок. «Эх ты, разоделась!» — думала Саша и ускоряла шаг. «Такое время, а ты подбираешь сумочки в цвет». Но и на лице москвички выражение заботы, печали. Саша все ускоряла шаг, и все выше вставало солнце, и жаром обдавало мостовые и крыши, и Сашину голову в светлой косынке. «Не хочу! Не хочу оставаться здесь! Не здесь мое место!» Вот и больница.